Глава четвертая. «Кто этот пленник?» — тихо спросила я, провожая взглядом телегу. «Не думай о нем. Этот преступник не заслуживает твоей жалости». «А в чем его обвиняют?» Мне стало не по себе от мысли, что Хоргин прав. Может, тому человеку было лучше погибнуть сейчас, чем попасть под топор палача. Мак окинул меня недовольным взглядом. «Какая разница? В любом случае его везли на смертную казнь. Ты лишь продлила агонию». Меня покоробил презрительный тон Хоргина. «Преступник он или нет, но так общаться с живым человеком жестоко», — отчеканила я и отвернулась. Он едва не убился о прутья решетки. «Хорошо, это был один из отступников», — проворчал маг, явно недовольный моим поведением. «Отступников?» Я напряженно уставилась на него. «Это те, которые Лейф похищают? Один такой пытался насильно жениться на мне. Неужели я только что спасла мерзавца, подобного тому маркизу?» «Ну, что-то вроде того», — нахмурился Хоргин. «Я не стал бы вмешиваться, если бы тебе не угрожала опасность». «Так это вы сделали?» — ахнула я. «Что именно?» «Отключили мои браслеты». Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться о вмешательстве мага. Не сама же я такая великая волшебница, что смогла обойти руны, наложенные ректором. А вот у Таров в Академии есть возможность отключать блокировку, если нужно, чтобы Лейва использовала магию. Именно это сейчас и произошло. Хоргин отключил мои браслеты, когда понял, что я могу погибнуть под телегой. Но откуда он знал, что мне удастся ее остановить? «Умница». Маг похлопал меня по плечу, а затем встал рядом и положил мою ладонь себе на локоть. «Но больше так не делай. Ты слишком редкое и дорогое сокровище, чтобы так бездарно собой рисковать». Мы двинулись дальше тем же неспешным прогулочным шагом, будто ничего не случилось. Только люди, попадающиеся нам на пути, теперь вежливо кланялись и отступали с дороги. Я, наивная, решила, что они кланяются мне. Благодарят за то, что остановила телегу и спасла их от разрушений. Но вскоре поняла, что ошиблась. Все знаки почтения принадлежали верховному магу. Впереди показался каменный мост, соединяющий два берега. «Это ведь не я сделала, да?» Пришла я к невеселому выводу. «Вы помогли остановить телегу. И почему я вообще решила, что сама сотворила тот кокон из света? Я ведь даже никаких заклинаний не знаю и не умею управлять своей магией». «Скажем так, я направил твою силу в нужное русло», — самодовольно ответил Хоргин. «Для этого и нужны маги». Дальше я прослушала краткую, но полную пропаганду лекцию, что каждой леве позарез необходимо стать женой мага. Ведь только маг может использовать потоки силы и управлять ими, а лейва всего лишь источник, который эту силу производит. «Разумеется, каждая лейва может использовать свою силу в быту», — говорил Хоргин, вышагивая рядом и придерживая мою руку у себя на локте. «Это весьма облегчает жизнь. Но на какие-то серьезные заклинания вы не способны. Если взять примеры жизни, то вот, река». Мы как раз ступили на мост, и маг повел рукой, привлекая мое внимание к полноводному руслу. «Это твоя стихия. Она начинается с маленького источника. Этот источник — ты. Но ты не управляешь ею. Не можешь повернуть русло в другую сторону, и уж тем более не можешь изменить направление течения». Затем он показал вдаль и продолжил. «А я как та мельница. Использую твою стихию, чтобы молоть зерно». Я проследила взглядом за его рукой. Выше по течению и правда стояла мельница. Огромное колесо загребало воду широкими лопастями. «Добрый господин, купите цветочки вашей спутнице», — прогнусавил чей-то голос, заставив меня опустить взгляд. Перед нами стояла невысокая сгорбленная фигура, обряженная в подобие сутаны с капюшоном. Определить, кто это, мужчина или женщина, оказалось невозможно. Глубокий капюшон, надвинутый на нос, не давал рассмотреть лицо. Странное существо в одной руке держало корзинку, из которой торчали обыкновенные ландыши, а другой опиралось на трость. Причем обе кисти были прикрыты широкими рукавами. «В каждом букетике предсказания от Мары Таиры», — добавил продавец, заметив, что Хоргин колеблется. «Что за предсказание?» — полюбопытствовала я. «Ничего серьезного», — поморщился маг. «Не слушай, Инна». «И все же, кто такая Мара Таира?» «Какая-то шарлатанка, которая присвоила себе имя легендарной Мары из прошлого. Была такая Мара лет 300 назад, обладала даром предвидения». Но тебе ведь известно, что сейчас в Арбадоне нет женщин-магов. И вообще, тебе не нужен этот грошовый букет». Что ж, странный продавец немного пугал. Но то, что Хорген с такой настойчивостью пытается увести меня от него, зародило во мне подозрение. А еще любопытство. Вспомнились китайские печеньки с предсказаниями. У меня они частенько сбывались. Почему бы и здесь не попробовать? «Знаете», — бодро заявила я, делая шаг к корзинке с цветами. «Обожаю ландыши. Они так чудесно пахнут. Достопочтенный Дор, пожалуйста, подарите букетик». И даже руки сложила в умоляющем жесте. «Хорген», — проворчал маг. «Мы же договорились, что ты наедине будешь звать меня по имени». «Хорген, пожалуйста». И ресничками так хлоп-хлоп. «Ну, сущий ангел». Маг тут же подобрел, расплылся в самодовольной улыбке. «Эй, ты!» — высокомерно кивнул продавцу. «Давай сюда всю корзину». «Простите, господин, но прекрасная госпожа должна выбрать один букетик своей рукой». Существо отвело корзинку в сторону. «Но вы, несомненно, можете заплатить за все цветы». «Не надо за все». Я послала Хоргену чарующую улыбку. «Мне хватит одного». «Сколько?» Маг уставился на продавца. «Всего 3 медяшки, добрый господин». «Не держу при себе такой мелочи. Ладно, раз моя спутница хочет...» Серебряная монетка подлетела в воздухе. Продавец ловко поймал ее и тут же спрятал за пазуху. На секунду широкий рукав сполз, обнажив его кисть. Удивительно изящную, с тонкими пальцами и гладкой кожей. Эта рука могла принадлежать только женщине. Не успела я удивиться, как мне под нос уже сунули корзинку, и аромат ландышей выбил все мысли из головы. «Выбирайте, красавица!» — прогнусавило существо. Моя рука зависла над цветами. Какой же букетик выбрать, чтобы не прогадать? Каждый из них был перевязан узкой цветной ленточкой, и оттенки не повторялись. Может, цвет ленточки что-то значит? В общем, я закрыла глаза и ткнула наугад. Вот этот. «Так возьмите его, прекрасная госпожа». Схватив цветы, я открыла глаза. Ленточка была голубой. На ней болтался скрученный в трубочку кусочек бумажки. Не мешкая, я тут же разровняла его, чтобы узнать предсказание. «Твоя судьба ближе, чем ты думаешь. Оглянись». Прочиталась недоумением. И оглянулась. За спиной никого не было. Только загадочный продавец, каменная балюстрада моста, да виднеющаяся вдалеке башни Академии. «Начинаю подозревать, что поддельная Мара Таира и вправду умеет предсказывать будущее». Мурлыкнул Хорген с другой стороны, а затем великодушно кивнул продавцу. «Сдачи не надо». Кажется, верховный маг решил, что в предсказании речь шла о нем. Представила себя женой Хоргена и, зажмурившись, потрясла головой. «Нет уж, такого счастья не надо». Нет, маг выглядел привлекательно, впрочем, как и все маги. Моложавый, подтянутый, с правильными чертами лица. Но хоть картины с него пиши, а еще умный, богатый, обходительный. Сказка, а не жених. Только эта приятная внешность казалась мне вывеской, за которой скрываются жуткие тайны. Кто знает, какие скелеты прячет в своем шкафу верховный маг. Нет у меня никакого желания с ними знакомиться. Наша прогулка закончилась на мосту. Довольный предсказанием, Хорген повернул в обратную сторону, а по пути к кафе, у которого нас ожидала карета, снова продемонстрировал, как легко управляет моей собственной силой. Нет, я себя чувствовала не рекой, а шлангом, из которого под напором бьет струя воды. Причем бедный шланг мотает в разные стороны, а вода брызжет, куда надо и куда не надо. И только сильные руки мага направляют эту струю в нужную сторону. Мысль, что сама я никогда не смогу использовать магию, омрачила прогулку едва ли не больше, чем встреча с отступником. «Не грусти, Инна». Хорген заметил мое состояние. «Я стану тебе прекрасным супругом, нежным и заботливым». Он тут же решил доказать свои слова делом. Притянул меня к себе, обнял за талию, и не успела я опомниться и запротестовать, как его губы накрыли мои. В первый момент я оцепенел от шока. Маг действовал напористо, не давая ни секунды на размышления. Его язык раздвинул мои зубы и скользнул внутрь, умело и глубоко. А через секунду неведомая сила оторвала его от меня. Я в полной прострации уставилась на стену света, возникшую между нами. «Инна!» С той стороны донеслось рычание Хоргина. «Сейчас же убери ее. «Что? Кого убрать?» Поспешно вытерла губы. «Я ничего не делала». А потом опустила взгляд на свои руки и потрясенно моргнула. Там, где под шелком рукавов вился узор браслетов, сейчас исходило сияние. «Это что?» — прошептала испуганно. «Дор Хоргин, вы отключили мои блокираторы?» «Нет». Раздался еще один рык. «Как раз я этого не делал». Не зная, как убрать разделявшую нас стену, я просто замахала руками, будто дым разгоняла, и начала причитать. «Кыш, уйди, исчезни!» К моему удивлению, стена света моментально пропала, и браслеты перестали светиться. «Цвергов, принц!» — процедил Хоргин, прикрывая рот рукой. «Он еще за это поплатится!» «За что?» — я с тревогой уставилась на мага. «Кто-то навесил на тебя метку собственности. Не удивлюсь, если он. Больше некому. Мелкий поганец». Я хотела спросить, что это за метка, но Хоргин выглядел таким злым, что передумала. Похоже, его не просто откинуло от меня магии света, но еще и от души шандарахнуло по губам. Потому что сейчас между пальцев мага виднелись алые полосы, подозрительно похожие на кровь. Хорошо, что мы были уже возле кафе. Маг почти вырвал салфетки из рук подбежавшей Келаи и приложил их к рту. А затем, даже не поблагодарив девушку, направился к экипажу. Мне стало неловко. «Спасибо за заботу». Я попыталась загладить его грубость и с улыбкой протянула Келаи букетик ландышей. «Это вам». Мне больше нечем было ее отблагодарить. Но она не торопилась принимать подарок. Наоборот, внезапно прищурилась, отчего ее лицо стало взрослее и строже. А потом вдруг тихо сказала. «Это вам спасибо». «За что?» Я удивленно округлила глаза. «Скоро узнаете». А затем сама взяла букетик из моих рук. Но не просто так. Я почувствовала, как мне в ладонь что-то скользнуло, и машинально протолкнула это нечто себе за рукав. Хоргин, похоже, ничего не заметил. К этому времени он уже сидел в карете, надутый, как мышь на крупу. Но зато успел залечить разбитые губы. «Похоже, его высочество решило увести тебя у меня из-под носа», — процедил маг, когда я забралась на сиденье, и карета тронулась. «Но он прогадал. У нас был устный договор, но теперь я вправе считать, что этот договор недействителен». «То есть?» «Я невольно напряглась, ведь речь шла обо мне, любимой». «Я буду присутствовать на всех твоих уроках с принцем и следить, чтобы он не превышал своих полномочий». «Ой-ой». Чем дальше, тем страшнее. Надеюсь, эти двое не поубивают друг друга у меня на глазах. С одной стороны, принц мне кажется более безобидным, чем верховный маг. А с другой? Ни один из них не нравится мне настолько, чтобы связывать с ним свою жизнь. А если учесть, что жизнь будет долгая, провести ее с нелюбимым мужчиной — жестокое наказание. В памяти всплыло лицо Ардена, взгляд, которым он смотрел на Туфьерну. Нежный, заботливый. И сердце заныло. Но почему он на меня так не смотрит? И вообще, зачем я о нем только вспомнила? Все настроение себе испортила. Я сердито отвернулась к окну, нащупала пальцем крошечный предмет за рукавом и сосредоточилась на Келае. Интересно, что она мне подсунула? И за что сказала спасибо?